вождю пролетарской революции от Клима Ворошилова. Вдруг Берман властно схватил меня за руку, не иначе, как из опасения, что я выстрелю в него. Сам взял револьвер из ящика, прочел надпись и ухмыльнулся, очевидно, потому что обнаружил неожиданный трофей, о котором, надо думать, хозяину будет доложено. «Еще оружие есть?» «Есть. Было еще немецкое охотничье ружье, привезенное в 20-е годы Рыковым из Берлина в подарок Николаю Ивановичу». Затем Берман попросил показать, где хранится архив Бухарина. Я решила уточнить, что он подразумевает под архивом. Оказалось, абсолютно все. Я направилась вместе с ним в кабинет, прошла через комнату Ивана Гавриловича, возле него сидел врач. В кабинете застала толпу мужчин и двух женщин. Все принялись за работу. Из сейфа вытащили протоколы заседаний Политбюро, стенограммы пленумов ЦК, опустошили все ящики письменного стола, шкафы с документами, связанными с многолетней работой Бухарина в «Правде», «Коминтерне», «Нисе», «Известиях». Забраны были книги, брошюры, написанные Бухариным, его опубликованные речи. Из комнаты, где мы провели вместе последние мучительные месяцы, взяли папку с письмами Ленина. Черновой набросок программы партии, проект ее был принят на 8-м съезде РКПБ в 19-м году. Обнаружили в ящике стола и несколько писем Николая Ивановича, адресованных мне, с интересными описаниями явлений природы, которые я получила еще в детстве. Изъят был рукописный текст и перепечатанный на машинке экземпляр поэмы, посвященной памяти Серго Орджоникидзе. Как я не просила Бермана оставить принадлежащие мне письма и рукописный текст поэмы, документы к следствию отношения не имеющие, так я мотивировала. А, впрочем, что имело отношение к тому позорному следствию? Мне было в этом отказано. Так было забрано все до клочка. Сваливали в огромную кучу, которая называлась архив, и горой возвышалась в кабинете. Варварски уничтожались следы честной и бурной деятельности Николая Ивановича, чтобы стереть с лица земли образ действительного Бухарина и заменить его тем оболганным, что предстал на процессе, да и то не таким, как хотелось бы Сталину и его угодливым слугам. Затем подогнали к черному ходу грузовую машину, наполнили ее доверху, я видела это из окна кухни, и увезли, очевидно, в НКВД. Берман, две женщины и несколько мужчин остались. Началась унизительная процедура — личный обыск. Подняли Ивана Гавриловича с постели. Он стоял подавленный и потрясенный. Дрожал от волнения, когда шарили в его карманах, перевернули все в кровати. Не видела, как обыскивали Надежду Михайловну. Зашли в комнату, где находился ребенок с няней. Няня Паша была настроена воинственно, не давала себя обыскивать. Толкнула сотрудницу НКВД и крикнула: «Шукайте, шукайте! Ничего здесь не найдете, бесстыдники!» Ребенок безмятежно спал. Пытались подойти к его кровати, но я решительно воспрепятствовала. Коляску, впрочем, обыскали. Меня личный обыск миновал. Я как была в ночной рубашке, так и оставалась в ней до конца. Но кровати и мою, и Николая Ивановича тщательно проверили. Ближе к 12 ночи я услышала шум, доносившийся из кухни, и пошла посмотреть, что там происходит. Картина, представшая перед моими глазами, ошеломила меня. Оказывается, сотрудники проголодались и устроили пир. Расположились на полу, места за кухонным столом всем не хватило. На расстеленной вместо скатерти газетной бумаги я увидела огромный окорок, колбасу. На плите жарили яичницу, раздавался веселый смех. От ужаса я поскорее удалилась в свою комнату, и сразу же пришли на память только-только заученные слова из письма Николая Ивановича. В настоящее время в своем большинстве так называемые органы НКВД — это переродившиеся организации безыдейных, разложившихся, хорошо обеспеченных чиновников. Эти-то исполнители — Но кто их растлил?